Если она не будет двигаться, затаится, он не найдет ее. Может, он и думает, что знает все потайные места, но ему так и не удалось обнаружить ее заветную нишу. Небольшое углубление в стене погреба, надежно защищенное от посторонних глаз полками, на которых стоят банки с мамиными соленьями. Ребенком она легко проскальзывала в это пространство, и каждый раз, когда они играли в прятки, уютно устраивалась в своей норке и хихикала над ним, пока он носился по комнатам и злился, что не может ее найти. Иногда игра продолжалась так долго, что она проваливалась в сон и просыпалась только спустя несколько часов от звука маминого голоса, который встревоженно звал ее по имени. И вот она снова здесь, в потайном месте погреба, хотя давно перестала быть ребенком. Ей 14, и она с трудом пролезла в эту нишу. И это уже не беспечная игра в прятки. Она слышала, как он бродит по дому, ищет ее. Он обшаривал комнату за комнатой, ругался, бросал мебель на пол. «Пожалуйста, ну пожалуйста, кто-нибудь помогите, кто-нибудь уведите его отсюда». Она слышала, как он прорычал ее имя. «Айрис!» Скрип, который производили его шаги, переместился на кухню. Он подошел к двери погреба. Она крепко сжала кулаки, а ее сердце превратилось в гулкий барабан. «Меня здесь нет. Я далеко. Я сбежала и парю в ночном небе». Дверь в погреб резко распахнулась, ударилась о стену. Луч золотого света обратился вниз, и его силуэт обозначился в дверном проеме на верхней ступеньке лестницы. Он протянул руку и дернул шнур выключателя. Загорелась голая электрическая лампочка. Ее тусклый свет озарил похожий на пещеру погреб. Съежившись за полками, которые были уставлены банками с консервированными огурцами и помидорами, Айрис слышала, как он спускается по крутой скрипучей лестнице, неминуемо приближаясь к ней. Она сильнее вжалась в стенку, распластываясь по каменной кладке, и закрыла глаза, мечтая стать невидимкой. Сквозь гулкие удары собственного сердца она услышала, как он спустился с лестницы. «Только бы не увидел меня, только бы не увидел». Кто-то прошел мимо полок с банками, направляясь к дальней стене погреба. Она слышала, как он пихнул ногой ящик, пустые банки вдребезги разбились о каменный пол. Теперь он возвращался. Она слышала его тяжелое дыхание вперемешку со звериным рыком. Она сама дышала короткими и быстрыми рывками, а кулаки сжались так сильно, что казалось, будто вот-вот хрустнут кости. Шаги приблизились к полкам и замерли. Она тут же открыла глаза и сквозь щель между банками разглядела, что он стоит прямо перед ней. Она сползла вниз по стене, и ее глаза оказались на уровне его ремня. Она еще больше съежилась, пытаясь исчезнуть из поля его зрения. Он схватил с полки банку и разбил ее об пол. В нос ударил запах маринованных огурцов, резкий и уксусный. Он потянулся за следующей банкой, но почему-то поставил ее на место, как будто ему в голову пришла идея получше. Он развернулся и стал подниматься вверх по ступеням. Перед выходом снова рванул шнур выключателя. Она опять оказалась в темноте. И вдруг поняла, что плачет. Лицо было мокрым от пота и слез, но она не осмелилась всхлипнуть. Наверху шаги протопали к парадной двери, а потом все стихло. Ушел? Неужели он, наконец, исчез? Она так и сидела, замерев и боясь шелохнуться. Минуты проходили одна за другой. Она медленно отсчитывала их в уме. 10, 20. Ее мышцы начали сводить судорогой, спазмы были ужасно болезненными. Ей пришлось закусить губу, чтобы не вскрикнуть. 1, 2 часа. Сверху не доносилось ни звука. Она медленно выползла из своего укрытия. Стоя в темноте, она ждала, пока кровь снова поступит в ее мышцы, и она снова почувствует ноги. Она прислушивалась, постоянно прислушивалась, но ничего не слышала. В погребе не было окна, и она не знала, по-прежнему ли темно на улице. Она переступила через битое стекло и подошла к лестнице. Осторожно карабкаясь по ступенькам, она замирала на каждой и прислушивалась. Когда она, наконец, добралась до двери, ладони были такими мокрыми, что ей пришлось обтереть их об блузку, прежде чем открыть погреб. В кухне горел свет, и, как ни странно, все вокруг выглядело нормально. Она уже почти поверила, что ужас прошедшей ночи был просто страшным сном. На стене громко тикали часы. Было 5 утра, за окном еще не рассвело. Она на цыпочках прокралась к двери и выглянула в коридор. Одного взгляда на перевернутую мебель и забрызганные кровью обои хватило, чтобы понять, это был не сон. Ее ладони снова стали влажными. В коридоре было пусто, входная дверь распахнута настежь. Нужно во что бы то ни стало выбраться из дома, бежать к соседям, бежать в полицию. Она двинулась по коридору, с каждым шагом приближаясь к спасению. Ужас настолько обострил все ее чувства, что она подмечала каждую щепку на цветастом ковре, слышала тиканье стрелки на кухонных часах. Она была уже почти у двери. Успешно добравшись до перил, она увидела лестницу, с которой головой вниз упала ее мать. Она не могла отвести взгляд от тела. Длинные волосы мамы, словно черный водопад, каскадом не спадали со ступенек. Чувствуя, что к горлу подступает тошнота, она бросилась к двери. А там стоял он с топором в руке. Схлипнув, она ринулась назад, к лестнице, чуть не поскользнувшись на крови матери. Она слышала его тяжелые шаги за спиной, но она всегда бегала быстрее, чем он. А сейчас от страха прямо-таки летела по лестнице, словно потерявшая голову кошка. На площадке 2-го этажа она успела заметить тело отца, лежавшее на пороге его комнаты, но не было времени думать об этом. Некогда было предаваться ужасу. Она уже проскочила следующий пролет лестницы и ворвалась в мансарду. Захлопнув дверь, она успела задвинуть щеколду. Взревев от ярости, он принялся барабанить в дверь. Она стремглав помчалась к окну и силой рванула шпингалет, распахнула его. Посмотрев вниз, она поняла, что не выживет после падения с такой высоты. Но другого выхода не было. Она сдернула штору с карниза. «Веревка. Мне нужна веревка». Один конец шторы она закрепила на трубе батареи, сорвала вторую штору и связала оба полотна. От глухого удара затрещала деревянная обшивка двери, и прямо в нее полетели щепки. Она оглянулась и с ужасом увидела торчавшее в двери лезвие топора. В следующее мгновение топор убрали, чтобы нанести новый удар. «Он сейчас проникнет сюда». Она сорвала третью штору и трясущимися руками привязала ее к первым двум. Топор снова обрушился на дверь. Дыра стала заметно шире, а по комнате разлетелось еще больше щепок. Она сорвала 4-ю штору, но, лихорадочно завязывая новый узел, знала, что длины все равно не хватит. Как знала и то, что уже слишком поздно. Она развернулась лицом к двери как раз в тот момент, когда та рассыпалась под очередным ударом топора.